День 11. Житие и страдания святого апостола Варфоломея. Святый апостол Варфоломей был одним из числа 12 апостолов Христовых. По принятии Святаго Духа, сошедшего на апостола в виде огненных языков, святому Варфоломею выпал жребий вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Туда они оба и отправились, то проповедуя вместе, то расходясь отдельно по разным городам, то вновь сходясь и приводя людей к спасению через веру в Иисуса Христа. Проповедуя Евангелие в Малой Азии, святый Филипп на некоторое время отделился от святого Варфоломея и обращал ко Христу диких и непокорных жителей Лидии и Мизии. В это время святому Варфоломею, проповедовавшему Христа в соседних городах, было повеление от Господа идти на помощь ко святому Филиппу. Присоединяясь к нему, святый Варфоломей вместе с ним единодушно подвязался в апостольских трудах и подвигах. За Филиппом следовала еще и сестра его, девица Мариамна, и все вместе они стали служить делу спасения рода человеческого. Проходя города Сирии и Мизии и благовестуя Слово Божие, они претерпевали от неверных многие напасти, биения и скорби, были заключаемы в темнице, побиваемы камнями, но, несмотря на все гонения, благодатью Божию оставались живы для предстоящих трудов по распространению веры Христовой. В одном из лидийских селений они встретили возлюбленного ученика Христова, святого Иоанна Богослова, и вместе с ним отправились в страну фригийскую. Войдя в город Иерополь, они проповедовали там Христа. Сей город был переполнен идолами, которым поклонялись все его жители. Между другими ложными божествами была там одна громадная ехидна, для которой был построен особый храм. Туда ей приносили пищу и совершали многочисленные и разнообразные жертвоприношения. Безумцы почитали также и других гадов и ехидн. Святый Филипп, прежде всего, вместе со своей сестрой, вооружился молитвой на ехидну, в чем помогал им и святый Иоанн Богослов, который был в то время с ними. Все они вместе молитвою, как бы кипием, победили ту ехидну и силою Христовую умертвили ее. После сего Иоанн Богослов разлучился с ними, предоставив им Иерополь для проповедания Слова Божия, а сам пошел в другие города, распространяя повсюду святое благовествование. Святой же Филипп с Варфоломеем и Мариамною оставались в Иерополе, усердно стараясь уничтожить мрак идолопоклонства, дабы воссиял на заблудших свет познания истины. Над этим они и трудились день и ночь, уча неверных Слову Божию, вразумляя неразумных и направляя заблудших на путь истинный. В том городе жил один человек по имени Стахий, бывший слепым уже 40 лет. Святые апостолы силой молитвы просветили его телесные очи, а проповедью Христовой просветили его душевную слепоту. Крестив Стахия, святые пребывали в его доме, и пронеслась по всему городу молва, что слепой Стахий прозрел. К его дому стали собираться толпы народа. Святые апостолы поучали всех, стекавшихся к ним, веруя во Христа Иисуса. Приносили туда и многих больных, и всех святые апостолы исцеляли молитвою и изгоняли бесов, так что большое число людей уверовало во Христа и крестилось. Жена начальника того города по имени Никанора была укушена змеей и лежала больная при смерти. Услыхав о святых апостолах, находившихся в доме Стахия, что они одним словом исцеляют всякие болезни, она в отсутствие своего мужа повелела рабам своим отнести себя к ним и получила двойное исцеление – телесное от укушения змеи и душевное от бесовского обольщения, ибо, наученная святыми апостолами, уверовала во Христа. Когда градоначальник вернулся домой, рабы передали ему, что жена его от каких-то чужестранцев, проживающих в доме Стахи, научена веровать во Христа. Страшно разгневавшись, Никанор повелел тотчас же схватить апостола, дом же Стахии сжечь, что и было исполнено. Собралось множество народа и святых апостолов, Филиппа, Варфоломея, а также и святую деву Мариамну, с побоями повлекли по городу, поругаясь над ними, и, наконец, бросили в темницу. После сего начальник города воссел на судейское место судить проповедников Христовых, и собрались к нему все жрецы идольские и жрецы погибшей Ехидны, принося жалобы на святых апостолов и говоря: «Начальник, отмсти за бесчестие богов наших, так как с тех пор, как появились эти чужестранцы, в нашем городе запустили алтари великих богов наших, и народ забывает приносить им обычные жертвы. Знаменитая наша богиня Ехидна погибла, и весь город наполнился беззаконием. Умертви этих волхвов!» Тогда начальник города велел снять одежду со святого Филиппа, думая, что в ней заключаются чары колдовства, но, сняв с него одежду, ничего не нашли. Также поступили и со святым Варфоломеем, и в его одеждах не нашли ничего. Когда же они с тем же намерением приблизились к Мариамне, чтобы снять одежду и обнажить ее девическое тело, внезапно она в глазах их превратилась в огненный пламень, и нечестивцы со страхом отбежали от нее. Святые апостолы осуждены были правителем на распятие. Первым пострадал святый Филипп. Просверлив ступни ног его и продев в них веревки, мучители распяли его на кресте вниз головою, пред дверями капища Ехидны, и в то же время кидали в него камнями. Затем они распяли святого Варфоломея у стены храма. И внезапно сделалось великое землетрясение. Земля разверзлась и поглотила градоначальника со всеми жрецами и множеством неверующих. Все оставшиеся в живых и верующие язычники пришли в великий страх и с рыданиями просили святых апостолов сжалиться над ними и умолить единого, истинного Бога своего, чтобы земля не поглотила их так же, как и тех. Поспешно бросились снимать с крестов распятых апостолов. Святой Варфоломей был повешен невысоко, и его скоро сняли. Но Филиппа не могли скоро снять со креста, потому что он был повешен высоко, и особенно потому, что на это было особенное произволение Божие, дабы апостол его через эти страдания и крестную смерть перешел от земли на небо, куда всю жизнь обращены были стопы его. Вися таким образом, святый Филипп молился Богу за врагов своих, чтобы Господь отпустил им грехи их и просветил разум их по знанию истины. Господь преклонился к молению его и тотчас повелел земле исторгнуть живым и поглощенные ею жертвы, за исключением градоначальника и жрецов Ехидны. Тогда все громким голосом исповедали и прославили силу Христову, изъявляя желание креститься. Когда хотели снять со креста святого Филиппа, то увидели, что он уже предал Богу святую душу свою, и сняли его мертвым. Родная сестра его, святая Мариамна, все время смотревшая на страдания и смерть брата своего Филиппа, с любовью обнимала и лобызала снятое с дерева тело его и радовалась, что Филипп сподобился пострадать за Христа. Святой Варфоломей совершил над всеми уверовавшими в Господа крещение и поставил им епископом Стахия. Новообращенные с честью похоронили тело святого апостола Филиппа. На том месте, где истекла кровь святого апостола, произросла в 3 дня виноградная лоза в знамение того, что святый Филипп за пролитую свою кровь во имя Христа наслаждается вечным блаженством с Господом своим во Царстве Его. После погребения апостола Филиппа святые Варфоломей с блаженной Девой Мариамной пробыли несколько дней в Иерополе, утверждая в вере Христовой вновь основанную церковь, а затем отправились каждый в свой путь. Святая Мариамна направилась в Ликаонию, и здесь, среди успешного благовествования Слова Божия, мирно представилась ко Господу. А святой апостол Варфоломей отправился в индийские страны, где и пробыл довольно продолжительное время, трудясь в благовестии Иисуса Христа, проходя по городам и селениям и исцеляя болящих Его именем. Просветив своей проповедью многих из язычников и устроив церкви, он перевел на их язык Евангелие от Матфея, которое носил с собою и передал им. У них же он оставил Евангелие, написанное на еврейском языке, которое по прошествии 100 лет и было принесено в Александрию Пантеном, философом христианским. Из Индии святой Варфоломей отправился в Великую Армению. При его появлении здесь идолы, или лучше сказать бесы, обитающие в идолах, умолкли, громко прокричав последние слова, что Варфоломей их мучит и скоро изгонит. И действительно, не только из идолов, но и из людей изгонялись нечистые духи при одном уже приближении апостола, и ради сего многие обращались ко Христу. У царя той страны Полемия была бесноватая дочь, устами которой бес взывал: «Варфоломей, и отсюда гонишь ты нас!» Царь, услышав об этом, приказал немедленно найти Варфоломея. И когда апостол Христов пришел к беснующейся, бес тотчас бежал от нее, и царевна получила исцеление. После этого царь, желая отблагодарить святого, послал к нему верблюдов, навьюченных золотом, серебром, жемчугом и другими драгоценными дарами. Апостол же, исполненный нищеты духовной, ничего из присланного не оставил у себя, отослав все обратно к царю со словами: «Я не эти вещи приобретаю, а ищу душ человеческих, и если приобрету их и введу в небесное селение, то явлюсь великим купцом пред Господом». Царь Полемий, умилившись такими словами, уверовал во Христа со всем своим домом, принял крещение от самого святого апостола вместе с царицей и исцелевшей дочерью своей, и со множеством вельмож, и великим числом людей из народа, ибо до 10 городов и больше приняли тогда, по примеру царя, святое крещение. При виде сего идольские жрецы вознегодовали на святого апостола, тяжко печалясь о том, что их боги уничтожались, идолослужение исчезало, и капища их, откуда они получали пропитание, приходили в запустение. Приступив к брату царя Астиагу, они научили его погубить Варфоломея и отомстить ему за обиды их богов. Тот же, улучив удобное время, схватил святого апостола и в городе Альбани распял его на кресте головой вниз. Святый же апостол с радостью страдал за Христа и, вися на кресте, не переставал возвещать Слово Божие. Верующих он утверждал в вере, неверующих же увещевал познать истину и от тьмы бесовской обратиться к свету Христову. Сего не мог слышать мучитель и велел с апостола содрать кожу. Святый же, с великим терпением перенося эти мучения, не умолкал, поучая всех о Боге и вознося словословие ему. Наконец мучитель повелел вместе с кожей усечь главу святого Варфоломея. Тогда умолкли его богоглаголевые уста. Тело же, когда была отнята от него голова, осталось висеть на кресте, имея ноги, обращенные кверху, как бы показывая тем шествие апостола к небу. Так скончался апостол Христов Варфоломей после многих болезней и трудов, перейдя в безболезненный покой, в радость Господа своего. Бывшее при кончине святого апостола верующие, сняв со креста его тело, голову и кожу, положили их в оловянную раку и предали погребению в том же городе, Албани, что в Великой Армении. И подавались от мощей апостольских чудесные исцеления болящим, ради чего многие из неверующих обращались к Христовой Церкви. Спустя довольно продолжительное время жестокие гонители, овладевшие той страной, помраченные идолобесием, слыша от других и сами видя чудеса, совершавшиеся от мощей святого, не желая познать Божию силу, взяли те святые мощи в оловянные раки и ввергли их в море. Оловянная же рака, плывя по воде, подобно легкой ладье, пристала к острову Липару. Тамошний епископ Агафон, узнав по откровению во сне о том, что к их острову приплыли святые мощи, вышел с клиром и со всем народом на берег моря. Увидав мощи святого апостола, епископ и все пришедшие сильно удивились, как оловянная рака не потонула в воде, но легче лодки проплыла столь далекий морской путь. Все прославили Бога, творящего столь дивные и чудные дела свои. Взяв раку со святыми мощами, они с великою радостью перенесли ее с псалмопениями в свою церковь. Не подобает умолчать и о следующем, находящемся в житии преподобного Иосифа Песнописца, сказание о святом апостоле Варфоломее. Будучи однажды в Фессалии, преподобный Иосиф получил от одного известного ему добродетельного мужа часть мощей святого апостола Варфоломея. Принеся ее в свою обитель, находившуюся близ Константинополя, и построив там особую церковь во имя святого апостола Варфоломея, Иосиф с честью положил в ней часть святых мощей его. Питая великую любовь и веру ко святому апостолу, он часто сподоблялся видеть его в сновидениях и желал посему украсить праздник святого апостола хвалебными песнопениями. Однако он не решался сделать этого, сомневаясь, будет ли угодно это дело святому апостолу, и усердно молил Бога и апостола Божия открыть ему это и даровать премудрость свыше для создания святого Варфоломея хвалебных стихов. С постом и слезами молился преподобный Иосиф 40 дней, и когда приблизился день памяти апостола, в навечерие празднества увидел он, что в алтаре явился святый Варфоломей, облеченный в белые ризы, и открыл алтарную завесу, призывая его к себе. Когда же преподобный Иосиф подошел ближе, святый апостол взял с престола святое Евангелие и положил его на грудь Иосифу со словами: «Да благословит тебя десница всесильного Бога, и да изольются на язык твой воды небесной премудрости, сердце твое да будет храмом Духа Святаго, и песнопения твои да усладят вселенную». Так сказал святый апостол Варфоломей и стал невидим. А преподобный Иосиф, ощутив в себе благодать премудрости, исполнился неизреченной радости и благодарения. С того времени начал он писать церковные гимны и каноны, которыми украсил праздник не только святого апостола Варфоломея, но и многих святых. По преимуществу же почтил он многими канонами Пречистую Богоматерь и святителя Николая. Обильно украсил он святую церковь песнопениями, за что и получил наименование песнописца. За все сие Христу, Спасителю нашему, слава, со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Некоторые думают, что Варфоломей одно и то же лицо с Нафанаилом, которого Филипп привел ко Христу. Именно считают, что имя этого апостола Христова было Нафанаил. По прозванию же, или лучше сказать по отцу, он назывался Варфоломей, то есть сын Фоломеев, ибо слово «вар» с еврейского переводится «сын», как и в другом месте Христос Господь сказал апостолу Петру: «Блажен еси Симоне вар Иона», то есть «сын Ионин». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. И слепец Иерихонский назывался Вартимей, то есть сын Тимеев. Так толкует и о Варфоломее, что он по отцу назывался Варфоломеем, сын Фоломея, ибо Фоломей у евреев было имя древнее и часто употреблявшееся. Настоящее же имя Варфоломея, полагают, было Нафанаил. Предполагают же это на таком основании. Прежде всего, в Евангелии нигде не говорится о призвании к апостольству Варфоломея, если только не считать вместо него имя Нафанаил. Затем, первые три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, повествующие о Варфоломее, ничего не говорят о Нафанаиле, а евангелист Иоанн, повествующий о Нафанаиле, не говорит о Варфоломее. И говоря о ловлении рыб при явлении воскресшего Спасителя, называет Нафанаила в числе лиц, близких к апостолам. Именно, он говорит, «Бяхо в купе Симон Петр, и Фома, и Нафанаил, и сына Завидеевы». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 2. Но иные толкователи с этим не согласны, и согласно с прологом полагают, что Симон Зелот, одно лицо с Нафанаилом, а некоторые полагают, что Нафанаил – один из числа 70 учеников Христовых. Кандак, глаз 4. «Явился еси великое солнце вселенней, учений сияньми и чудес страшных, световодя почитающих тя, Варфоломея, Господень апостоле». Житие и страдания святого апостола Варнавы. Святой апостол Варнава принадлежит к лику святых 70 апостолов. Первоначальным именем его было Иосиф, но потом его стали называть Варнава, как об этом мы скажем на своем месте. Родился он на острове Кипре от родителей евреев, происходивших из рода левитов. Из его рода левитов происходили и древние великие пророки Божии – Моисей, Аарон и Самуил. Прародители Варнавы переселились из Палестины на остров Кипр по причине войн, происходивших в Палестине. Родители его были весьма богаты и имели свое село близ Иерусалима, изобиловавшее садами и разными плодами и украшенное большим зданием, так как здесь они имели дом свой. Ибо с того времени, как святый пророк Исаия написал «Созиждут домы и сами вселятся, яко семя благословенное есть Богом». Исаия, глава 65, стих 21 и 22. Евреи, обитавшие в далеких странах, не понимая духовного смысла слов этих, старались иметь свои собственные дома в Иерусалиме. По этой причине родители Варнавы имели свой дом и свое село около Иерусалима. Родивши того, о ком наше слово, назвали его Иосифом и воспитывали в обучении книжном. Когда же отрок пришел в совершенный возраст, то отправили его в Иерусалим к известнейшему в то время учителю Гамалиилу, дабы он научил Варнаву более совершенному пониманию еврейских книг и всего закона Божия. Здесь Иосиф имел в числе сверстников своих и Савла, который впоследствии назван был Павлом. И учились оба они у одного учителя Гамалиила, преуспевая в разуме, понимании книг и в добродетельной жизни. Иосиф ежедневно утром и вечером приходил в храм Соломона и молился здесь с усердием Богу, проводя дни юности своей в частых пощениях и великом воздержании. Желая соблюсти в чистоте свое девство, он избегал знакомства с бесчисленными юношами и ни в каком случае не желал слышать тех слов, которыми ум юноши мог бы помрачиться, но внимательно наблюдая за самим собою, постоянно поучался в законе Господнем днем и ночью. В то время Господь наш Иисус Христос, спустя 30 лет после своего вочеловечения, начав открывать себя миру, пришел из Галилеи. Здесь он учил в храме, творил многие и преславные чудеса. Все дивились ему, со всех сторон стекались к нему, дабы видеть святое лицо его и слышать божественные слова его, более сладкие, нежели мед и сок. Видел его юноша Иосиф, и, слушая поучения, исходившие из пресвятых уст его, умилялся сердцем и весьма дивился чудесам, которые он творил. Увидав, как он исцелил расслабленного при овчей купили словом своим, видев также и многие другие дивные дела Христовы, Иосиф распалился сердечной любовью ко Господу и, приступив к нему, пал ниц к ногам его. При этом Иосиф просил Господа благословить его и принять его в число своих учеников. Господь же, прозиравший в тайны сердец человеческих, увидав, что сердце Иосифа горело любовью божественную, любезно благословил его и не запретил ему следовать за собой. Иосиф прежде всего поспешил в дом тетки своей по имени Марии, матери Иоанна, названного впоследствии Марком, и сказал ей: «Приди и посмотри на того, кого весьма хотели видеть отцы наши, ибо некий пророк, Иисус из Назарета Галилейского, учит в храме и совершает великие чудеса, так что многие считают его за всеми ожидаемого Мессию». Лишь только женщина услышала это, как тотчас же, оставив все с поспешностью, направилась к храму. Увидав Господа Иисуса Христа, она пала ниц к ногам его и с мольбою сказала: «Господи, я обрела благодать пред Тобою, войди в дом рабыни Твоей, дабы вшествием Твоим благословить всех домашних моих». Видя я веру, Господь пришел в дом к ней и благословил ее и всех находившихся в доме ее. Господь был принят Марией с великою честью и со многою радостью и благоговением. С этого времени Господь всегда заходил вместе с учениками своими в дом Марии, когда приходил в Иерусалим. Когда Господь отправился обратно из Иерусалима в Галилею, то вслед за ним отправился и Иосиф вместе с прочими учениками. И когда Господь восхотел отправить апостолов своих на проповедь к погибшим овцам дома Израилева, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 6, то увидал, что их мало, почему и сказал: «Жатвы убы много, делателей же мало», Евангелие от Матфея, глава 9, стих 37. По этой причине Господь явил миру и иных 70 учеников, которых послал по два пред лицем своим в каждый город и селение. В числе этих 70 учеников Господних был одним из первых и святый Иосиф, переименованный святыми апостолами Варнавою, то есть сыном утешения, так как своею проповедью о пришедшем в мир Мессии он утешал людей с великим нетерпением, ожидавших пришествия Мессии. Подобно тому, как сыновья Звидеевы были названы сынами Громовыми, так как должны были прогреметь по вселенной своей проповедью как громом, так и сей святый Иосиф был назван сыном утешения, ибо его апостольские труды должны были принести великую радость избранным Божиим. И Златоуст святый, объясняя так причину переименования его, говорит: «Мне кажется, что он получил свое имя по заслугам, ибо для того, чтобы быть сыном утешения, он был вполне способен». После вознесения Господа на небо, святые апостолы жили все вместе в Иерусалиме, как об этом написано в книге «Деяний апостольских», народу, уверовавшему, бе сердце и душа едина. И не един же, что от имени своих глаголыша свое быти, но бяху им вся обще, и елице Господи селом и домовом бяху, продающий приношаху цены продаваемых и полагаху при ногах апостолов. Деяния, глава 4, стих 32, 34, 35. В то время святый Иосиф, названный апостолом Варнавою, продал вышеупомянутое село, находившееся близ Иерусалима, доставшееся ему в наследство от родителей. Вырученные деньги он принес к ногам апостолов, ничего себе не оставив, ибо он желал богатеть в Бога, в которого действительно и обогатился, как свидетельствует об этом Бе, сказано о нем, муж благ и исполнен Духа Свята и веры. Деяния, глава 11, стих 24. Варнаве часто случалось видеться с Савлом, причем он вел спор с ним от Писания о Господе Иисусе Христе и прилагал все усилия свои, дабы обратить Савла к святой вере. Но Савл был весьма усердным ревнителем отеческих преданий, поэтому он посмеивался над святым Варнавою, как над человеком обольщенным, говорил даже хульные слова и на Господа Иисуса Христа, называя его сыном плотника, человеком простого звания, преданным позорной смерти. Когда же после убиения евреями святого первомученика Стефана Савл начал преследовать церковь, входя в домы верующих, влача мужчин и женщин и заключая их в темнице, Деяния, глава 8, стих 3, тогда сей святый Варнава весьма оплакивал его и усердно молился к Богу, воздевая свои чистые руки, да просветит он душевные очи Савла, чтобы он познал истину. Он весьма желал иметь Савла другом по вере христианской, подобно тому, как он имел его другом в Гамалииловом училище. Слезы и молитвы Варнавы были не напрасны. Когда наступило время милосердия Божия, Савл обратился ко Христу, будучи призван голосом Господним свыше на пути в Дамаск. И обратился волк в овцу. Хулитель имени Христова начал прославлять Господа Иисуса Христа. Бывший ранее гонителем, сделался защитником церкви, ибо по принятии святого крещения Савл тотчас отправился на собрания иудейские и начал проповедовать об Иисусе, говоря, что он есть Сын Божий, обличая также иудеев, проживавших в Дамаске. Когда же Савл возвратился в Иерусалим, то покушавшися прилепитеся учеником Христовым, и все бояхуси его, неверующие, яко он есть Христов ученик. Деяния, глава 9, стих 26. Тогда святый Варнава, встретив его, сказал: «Доколе, о Савл, не перестанешь быть хулителем великого имени Иисуса Христа и гонителем верных рабов его? До каких пор ты будешь противиться страшному таинству, издревле предвозвещенными пророками, в настоящее же время сбывшемуся ради спасения нашего?» Савл же, припав к ногам его, со слезами ответил так: «Прости меня, учитель правды, Варнава, теперь я понял, что все сказанное тобою мне о Христе – истина. Того, кого я ранее хулил, называя сыном плотника, того самого исповедую ныне сыном Божиим, единородным, сопресносущным Отцу и собезначальным, и же сый сияние славы Отчи и образ ипостаси Его». Евреям, глава 1, стих 3. «В последние дни сии себе умалил зрак раба прием». Филиппийцам, глава 2, стих 7. «Став совершенным человеком, родившись от Пресвятой Девы Богородицы Марии, приняв вольные страдания и крест, затем он воскрес третий день, явился вам, своим апостолам, вознесся на небо и сидит по правую сторону Бога Отца. Он снова приедет в славе своей судить и живых, и мертвых, и царствие его не будет конца». Услыхав таковые слова от ранее бывшего хульника и гонителя, святый Варнава удивился, прослезившись от радости, и, обняв Савла, он сказал: «Кто тебя научил, о Савл, говорить таковые богодухновенные слова? Кто тебя убедил исповедовать Иисуса Назарянина Сыном Божиим? Откуда ты научился столь совершенному познанию догматов божественных?» Тогда Савл со слезами и сердцем сокрушенным отвечал: «Сам Господь Иисус Христос, которого я грешный, хулил и гнал, он меня научил всему этому, ибо он явился мне, как извергу, и вот еще теперь я слышу его божественный глас в ушах своих, когда меня сиял чудный свет свыше, и я упал на землю от страха, то слышал голос, говоривший: «Савли, Савли, что мя гонишь?» Я же в страхе и ужасе сказал: «Кто еси ты, Господи?» Он же с кротостью и благоутробием отвечал мне: «Аз есть Иисус, его же ты гонишь». Весьма удивившись долготерпению его и помолившись, я сказал: «Господи, что мя хочешь творите?» Тогда он научил меня всему тому, что я сказал тебе. Деяние, глава 9, стих с 3 по 6. После этих слов святый Варнава взял Савла за руку и привел его к апостолам, сказав: «Вот тот, кто нас преследовал, теперь наш. Тот, кто противился нам ныне, с нами вместе мыслит о Господе нашем. Тот, кто ранее был нашим врагом, ныне нам друг и соработник в винограде Христовом. Вот представляю вам кроткого агнца, который ранее был зверем свирепым». При этом Савл рассказал апостолам, как он на дороге видел Господа и что он говорил ему. Рассказал также и о том, как он подвязался в Дамаске за имя Христово. Апостолы, услыхав все это, удивились, возрадовались и прославили Бога. И был Савл вместе с ними. Вместе с ними входил он и выходил из Иерусалима, подвязаясь за имя Христово и мужественно обличая иудеев и эллинов. Эти же последние весьма дивились тому, каким образом человек, столь недавно еще преследовавший всех, называвших имя Иисусова, теперь сам проповедовал Иисуса, и искали убить его. Догадавшись же об этом намерении неверных, братья отвели Савла из Иерусалима в Кесарию и отпустили его в Тарс, в отечество его, дабы он там проповедовал Господа Иисуса Христа. В это время в Антиохии Сирийской, городе большом и славном, начала распространяться святая вера в Господа нашего Иисуса Христа, ибо когда был убит святый первомученик Стефан, поднялось в тот день великое гонение на церковь Иерусалимскую, так что все верующие рассеялись по странам иудейским и самарийским, кроме апостолов. Тогда некоторые из рассеявшихся доходили даже до Финикии, Кипра и Антиохии, глаголище «спасение слова» сначала иудеям токма, Деяния, глава 11, стих 19, но потом и еллинам начали они благовествовать Господа Иисуса, и бе рука Господня с ними. Многое же из число веровавши, обратившися ко Господу. Деяния, глава 11, стих 21. Об этом услышала церковь Иерусалимская, поэтому апостолы послали святого Варнаву в Антиохию Сирийскую, дабы он узнал подробнее о всем происшедшем там и утвердил бы новообращенных. Он же, пришед туда и, увидав благодать Божию, весьма возрадовался и утешил всех словом Господним, вещевая всех пребывать при Господе неотступно. В то время, как святый Варнава проповедовал там достаточное время, весьма много народу присоединилось ко Господу. Так как ученики умножались с каждым днем, учителей же было немного, так что многое жатва не имело делателей, то святый Варнава, оставив на время Антиохию, отправился в Тарс, желая найти здесь друга своего Савла. Найдя его, он привел в Антиохию, и трудились оба они в обращении душ человеческих к Христу Богу, приводя к вере во Христа иудеев и еллинов. Пробыли они в Антиохии целый год, собираясь в храме и поучая народ. Здесь впервые ученики их начали называться христианами. По прошествии года Варнава и Савл решили возвратиться в Иерусалим для того, чтобы возвестить святым апостолам о том, как действовала в Антиохии благодать Божия. При этом каждый из антиохиян, соответственно состоянию своему, отправил вместе с Варнавою и Саулом все потребное проживавшим в Иудее собратьям своим, обнищавшим и убогим, ибо тогда был голод великий в Иудее, согласно пророчеству святого Агава. Сегав был также из числа 70 апостолов. Собравши достаточную милостыню, антиохияне отправили ее к старцам через посредство Варнавы и Савла. Когда Варнава и Савл, называвшиеся теперь Павлом, прибыли в Иерусалим, то они весьма возвеселили церковь, возвестив об умножении верующих в Антиохии и принесши щедрую милостыню от них. В это время в церкви Иерусалимской внезапно произошло большое смущение, ибо Ирод, царь, возложил руцы из Лавити некие и же от церкви. Деяние, глава 12, стих 1. И умертвил Иакова Заведеева, брата Иоанна, мечом. Деяние, глава 12, стих 2. Заметив же, что это понравилось иудеям, приказал взять Петра и заключил его в темницу, из которой апостол Петр был выведен святым ангелом. Все это время, пока в Иерусалиме не утихло смущение, нанесенное церкви гонителями, Варнава и Саул укрывались в доме вышеупомянутой Марии, тетки Варнавиной, к которой пришел и святой Петр, после того, как ангел вывел его из темницы. Потом Варнава и Саул, окончив свое дело в Иерусалиме, снова возвратились в Антиохию, взяв с собою и сына Марии по имени Иоанна, названного Марком. После того, как все они пробыли достаточное время в Антиохии, подвязаясь в посте, молитве, служении божественной литургии и в проповеди Слова Божия, благоугодно было Духу Святому послать их на проповедь язычникам. Дух Святой сказал бывшим в Антиохии пророкам и учителям: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их». Тогда постившийся и помолившийся, и возложши руки на ня, отпустиша их. Деяния, глава 13, стих 2 и 3. Они прежде всего пошли в селе в Киев, отсюда отплыли в Кипр и остановились в Саламине. Всюду, где они проходили, они возвещали Слово Божие. Они имели своим слугою вышеупомянутого Иоанна, названного потом Марком, сына Марии. Пройдя остров до Пафа, они встретили некого его волхва, лжепророка иудеянина по имени Елима при Амфипате Сергии, мужа весьма разумного. Здесь они просветили Амфипата святую верою. Елима же волк, противившегося им, они ослепили словом. Отъехав из Пафа, они пришли в Пергию Памфилийскую. Слуга же их Иоанн, он же Марк, увидав их великие злострадания, которые претерпевали они за благовестие имени Христова, ибо они нисколько не боялись смерти, устрашился ходить с ними по причине своих юных лет. Поэтому, оставив их, он возвратился в Иерусалим к матери своей. Варнава же с Павлом, пройдя Пергию, пришли в Антиохию Писидийскую, город, отличный от Великой Антиохии Сирийской. Будучи изгнаны отсюда, они отрясли прах от ног своих и прибыли в Иконию. Но и здесь иудеи и язычники намеревались побить их камнями. Они же, узнав об этом, с поспешностью пошли в город Ликаонский, Листру и Дерви, и в их окрестности, и благовествовали здесь. Здесь они исцелили одного хромого, бывшего в недуге своем от времени рождения своего и никогда не ходившего. Апостолы поставили его на ноги, так что он стал вполне свободно ходить. Народ же, приняв их за богов, вознамерился принести им жертвы. При этом народ называл Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом. И едва святые апостолы уговорили народ не приносить им жертв. Потом тот же народ, будучи научен иудеями, поднял мятеж на святых апостолов. Побив Павла камнями, народ извлек его из города, думая, что он умер. Но он, поднявшись, вошел в город, а на следующее утро он и Варнава вышли из города и отправились в Дервию. Достаточно благовестив этому городу и обратив здесь многих ко Христу, святые апостолы предприняли обратный путь к Антиохии Сирийской, направляясь через те же города и селения. Всюду по пути своему они утверждали души учеников, увещевая их пребывать в вере и поучая их, что многими скорбями надлежит входить нам в Царство Небесное. Рукоположив пресвитеров по всем церквам и помолившись с постом, они оставили учеников своих Господу, в Которого те уверовали. Быв в Пергии и возвестив здесь Слово Господне, апостолы отправились отсюда в Атталию, затем отплыли в Антиохию Сирийскую, откуда посланы были Духом Святым проповедовать язычникам Слово Господне. Придя в город и собрав всех верных, они рассказали им все, что сотворил с ними Бог, и сколь многих язычников они обратили ко Христу, и пробыли в Антиохии немалое время. Вскоре после этого между уверовавшими евреями и еленами поднялся спор об обрезании, ибо некоторые из иудеев говорили, что те, кто не обрежется по закону Моисееву, не могут спастись. Уверовавшие же из еленов считали обрезание большой тягостью для себя. Варнава и Павел противились иудеям и защищали еленов от обрезания. Но так как спор и пререкания по этому вопросу не прекращались, то для Варнавы и Павла явилась необходимость отправиться из Антиохийской церкви снова в Иерусалим к апостолам и старцам, дабы спросить их об обрезании. Варнаве и Павлу, кроме того, было необходимо возвестить апостолам, что Бог отверз языком дверь веры. Деяния, глава 15, стих 4. Варнава и Павел, посланы церковью Антиохийскую, проходя по Финикии и Самарии, всюду возвещали об обращении язычникам, чему верующие весьма радовались. Когда они прибыли в Иерусалим, то были приняты здесь с любовью святыми апостолами и старцами. Все с радостью слушали Варнаву и Павлу, возвестивших о всех дивных знамениях и чудесах, которые Бог сотворил рукою их среди язычников. Относительно же обрезания апостолы, посоветовавшись с соборне, постановили отменить его навсегда для верующих не только из числа еленов, но и иудеев, как излишнее при новой благодати. При этом апостолы сочли нужным послать и от себя некоторых христиан вместе с Варнавою и Павлом в Антиохию, уверовавшим еленам. Для этой цели избрали Иуду, называемого Варсавою, и Силу, мужей известнейших среди братьев, и написали так: «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Деяния, глава 15, стих с 23 по 29. С таковым посланием отправились в путь святые апостолы Варнава и Павел, а вместе с ними и Иуда, и Сила, направившись из Иерусалима в Антиохию. В это время упомянутый Иоанн, называемый Марком, сын Марии, тетки Варнавиной, не осмеливаясь приблизиться к святому Павлу, подошел к дяде своему святому Варнаве с покаянием и слезами, сожалея, что отлучился от них, когда они проповедовали язычникам. Иоанн начал просить святого Варнаву снова взять его с собою, обещая без страха идти на все страдания и самую смерть за Господа. Варнава взял его, как племянника своего. Вместе дошли все до Антиохии. Собравши верных, апостолы отдали им послание. Прочитав его, все весьма возрадовались. Иуда же и Сила словом своим утешили братью и утвердили их о Господе. Спустя некоторое время Иуда возвратился в Иерусалим, но Сила продолжал оставаться там. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовестуя слово Господне прочим. Спустя некоторое время после сего Павел сказал Варнаве: «Мы должны опять посетить братьей наших, мы должны пройти по всем городам, в которых проповедовали имя Господне, дабы видеть, как живут братья». Святый Варнава дал свое согласие на это. При этом Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, племянника своего. Павел же не хотел этого, говоря: «Для чего мы возьмем с собою трусливого юношу, который ранее оставил нас в Памфилии, не пожелав идти с нами на дело, на которое мы посланы, и, отлучившись от нас, возвратился к своим родным? Произошла распри между нами, так как Варнава хотел взять Иоанна, Павел же не хотел. Поэтому они разошлись друг с другом, намереваясь каждый пойти своим путем. Все сие случилось по усмотрению Божию, дабы они, идя в Русь, спасли большее число душ. Вполне достаточно было проповедовать одному великому учителю там, где намеревались идти два великих учителя. Каждый же, проповедуя отдельно, сделал бы сугубое приобретение для церкви. Один в одной стране, другой в другой, обратив к вере Христовой различных народов. Святый Павел, взяв с собою святого Силу, отправился в Дерби и Листру, а святый Варнава отплыл в Кипр с племянником своим Иоанном. Деяния, глава 15, стих с 36 по 41, глава 16, стих 1. Достигший острова Кипра, своего отечества, святый Варнава предпринял немалые труды, ибо обратил здесь ко Христу много народа. Умножив в Кипре число верующих, Варнава отправился в Рим, и, как говорят некоторые, первый проповедовал в Риме Христа. Затем, основав и утвердив в городе Медиолане епископский престол, Варнава снова возвратился в Кипр. Когда он учил здесь о Христе, в городе Саламине, пришли сюда некоторые иудеи из Сирии и начали противиться ему и возмущать народ, говоря, что все проповедуемое Варнавою противно Богу и закону Моисееву. Эти иудеи поносили многими хулами честное имя Варнавина и замыслили умертвить его, возбудив против него многих. Апостол же, провидя свою мученическую кончину, созвал всех верных, живших в городе том. Достаточно поучив их в вере и добрых делах и убедив быть мужественными в исповедании имени Христова, совершил божественную литургию и причастил всех христовых тайн. Потом, взяв отдельно Марка, спутника своего, сказал ему: «В этот день я окончу жизнь свою, приняв смерть из руки неверных иудеев. Так сказал мне Господь. Ты же, взяв тело мое, которое найдешь вне города, на западной стороне, похорони его и иди к другу моему апостолу Павлу, возвести ему все, что ты знаешь о мне». Святый Варнава имел с собой Евангелие от Матфея, написанное своей собственной рукою. Он завещал святому Марку похоронить его вместе с тем Евангелием. Потом, дав последнее целование сроднику своему святому Марку, Варнава отправился на сонмище еврейское. Когда он начал говорить здесь от книг пророческих о Христе, то иудеи, пришедшие из Сирии, восстали на него, возмутили и других евреев, и, возложив на него свои убийственные руки, вывели его из города к западной стороне и побили здесь каменьями. Потом, разложивши костер, бросили на него тело святого апостола для сожжения. Но когда сюда впоследствии тайно от всех пришел святый Марк вместе с прочими братьями, то он нашел тело святого апостола Варнавы невредимым, совершенно не пострадавшим от огня. Взяв его, он похоронил его в одной пещере, отстоявшей на 5 стадий от города. Причем, согласно завещанию апостола, положил на груди его Евангелие. Потом отправился на поиски апостола Павла. Найдя его в Ефесе, рассказал ему все о кончине святого апостола Варнавы. Святый Павел оплакал кончину Варнавы, Марка же удержал при себе. После убиения святого Варнавы в городе Саламине поднялось великое гонение от евреев на верующих, поэтому все бежали из этого города и скрывались, где могли. С этого времени пришло в забвение то место, где были положены честные мощи апостола Варнавы. Спустя много лет, когда вера Христова распространилась по всем концам земли, когда греко-римским царством управляли христианские цари и когда остров Кипр просиял благочестием и правоверием, Господу благоугодно было прославить то место, на котором почивали мощи святого апостола Варнавы. На этом месте начали происходить многие дивные чудеса. Так, первоначально один недужный, переночевавший на том месте, получил здравие. То же самое случилось и с другим больным. Когда же об этом узнали верующие, то нарочито приходили к тому месту, проводили здесь ночь и получали исцеление от недугов своих. Таким образом, место то сделалось всюду известным. Поэтому сюда приносили многих немощных и расслабленных. Все получали здесь полное исцеление от недугов своих и возвращались в домы свои здоровыми. Приводили сюда также и бесноватые, и тотчас духи нечистые отбегали от людей с громкими воплями. Здесь хромые получали хождение, слепые прозрения, и вообще всякий, кто бы ни был одержим каким недугом, получал здесь исцеление. Жители города Саламина весьма радовались по этому поводу, хотя и не знали, по какой причине на этом месте творилось столь великие чудеса. Ибо никто ничего не знал о мощах апостоловых, поэтому место то называли местом здравия. Но необходимо знать, каким образом были обретены честные мощи святого апостола. Некий злой еретик, Петр Белильщик, по прозванию Кнофей, противник 4-го Вселенского собора святых отцов, происходившего в городе Халкидоне, и защитник ереси Евтихиевой, а также и пособник зловерия Аполлинариева, в царствовании Зенона хитростью захватил престол антиохийского патриаршества и приносил весьма большой вред своим неправым учениям Церкви Христовой. Но он не удовольствовался назначенной ему антиохийскую епархию, в которой гнал и преследовал христиан, предавая их многим мучениям. Он пожелал захватить под свою власть и остров Кипр, издревле свободный, дабы сеять в нем свое лжеучение и преследовать всех, кто стал бы противиться ему. Следует заметить, что кипряне, будучи правоверными христианами, отвергали его неправое мудрование о том, что на кресте пострадало божество. Но он всячески старался привлечь их на свою сторону, говоря так: «Так как Слово Божие пришло в Кипр из Антиохии, то по этой причине Кипрская церковь должна подчиняться патриарху Антиохийскому». По причине всего этого архиепископ Кипрский по имени Анфим повергся в великую печаль, ибо знал, что тот Петр, пользуясь царемилостью, очень легко мог достигнуть всего, чего бы не захотел. И действительно, в скором времени пришло приказание царское в Кипр, повелевавшее архиепископу кипрскому прибыть в Царьград для ответа на соборе пред патриархом Антиохианом, требовавшим подчинения острова Кипра епархии Антиохийской. Архиепископ не знал, как ему поступить, ибо и повеление царского ослушаться он не дерзал, и идти в Царьград боялся. Хотя он и проводил святую жизнь, но не обладал даром красноречия и боялся, что будет побежден в споре своими противниками. Посему он начал усердно поститься и молиться, и спрашивая со слезами помощи, защищения совета полезного от самого Бога. Один раз ночью, когда Анфим задремал от великого молитвенного труда, пред ним предстал некий божественный муж, в светлой священной ризе, осиянный небесными лучами. Явившийся сказал: «Для чего ты, архиепископ, так опечалился и воскорбел? Не бойся, ибо ты нисколько не пострадаешь от своих противников». Сказав это, явившийся муж вдруг стал невидим. Архиепископ, пробудившись от сна, преисполнился ужасом. Потом распростерся на земле, крестообразно для молитвы, и начал молиться со многими слезами, говоря так: «Господи Иисусе Христе, Сын Бога Живаго, не оставь церкви Твоей, но окажи ей помощь славы ради имени Твоего Святого. Если это видение было от Тебя, то устрой так, чтобы я видел его еще раз, молю Тебя, и третий раз, дабы я грешный окончательно удостоверился, что Ты, помощник мой, со мною». В следующую ночь архиепископ имел то же видение. Тот же пресветлый муж явился ему и сказал: «Я тебе уже сказал, что ты нисколько не пострадаешь от своих противников, и так ничего не опасаясь, иди в Константинополь». Сказав это, явившийся стал невидим. Архиепископ Анфим, снова возблагодарив Бога и никому ничего не сказав о виденном, присоединил молитву к молитве и слезы к слезам. Да сподобится он сего видения и в третий раз, и да будет открыто ему, кто был являвшийся. Третью ночь тот же муж явился и сказал: «До каких пор ты не будешь веровать словам моим, которые сбудутся в ближайшие дни? Иди без страха в царствующий град, ибо оттуда возвратишься со славою, не потерпев нисколько от противников своих. Сам Бог ради меня, раба своего, будет твоим защитником». Тогда архиепископ дерзнул сказать явившемуся: «Молю тебя, господин мой, скажи мне, кто ты, говорящий мне эти слова?» Он же отвечал: «Я Варнава, ученик Господа нашего Иисуса Христа, которого Дух Святый посылал вместе с избранным сосудом своим, святым апостолом Павлом, на проповедь Слова Божия язычникам. Для того же, чтобы ты удостоверился в истинности слов моих, вот тебе знамение. Выйди за город, к западной стороне, на 5 стадий, и на том месте, которое называется местом здравия, ибо там ради меня Бог чудесно подает болящим здравие, раскопай землю под деревом, произращающим рожки. Там ты найдешь пещеру и раку, в которой положены мощи мои. Найдешь также и Евангелие, написанное моей собственной рукою, которую я переписал от святого евангелиста апостола Матфея. И когда твои противники, намеревающиеся подчинить своей власти эту церковь, начнут говорить, что Антиохия есть престол апостольский, ты возражай им и скажи: и мой город – престол апостольский, ибо я имею апостола, почивающего в городе моем». Когда святый Варнава сказал это архиепископу, тотчас стал невидим. Архиепископ же, преисполнившись великой радости, весьма возблагодарив Бога, созвал клириков, начальников города и весь народ, и рассказал всем о бывшем ему троекратном явлении и речах святого апостола Варнавы. Затем отправился со псалмопением к тому месту в преднесении честного креста. Когда дошли до указанного места, начали раскапывать землю под деревом, как сказал в видении апостол. Раскопав сверху землю, нашли пещеру, закрытую камнями. Сняв камни, увидели раку и ощутили великое и несказанное благоухание. Открыв же раку, увидели в ней честные мощи святого апостола Варнавы в целости и неповрежденности. Увидели также и Евангелие, лежавшее на персях его. Все в великой радости и веселье воздали Богу славу и с благоговением поклонились честным мощам, прикасаясь им с верою и любовью. В это время произошли многие чудеса. Все, кто не был одержим никаким недугом, получали здравие после прикосновения к честным мощам. Потом архиепископ Анфим, не осмеливаясь взять с того места раку с мощами апостоловыми, запечатал ее оловом и приказал пребывать при раке чину духовному и совершать при гробе апостольском денно и нощно обычные псалмопения. Сам же отправился в Царьград. Представ собору, он отвечал противникам своим так, как научен был апостолом Варнавою. Император Зенон весьма возрадовался тому, что в одни его царствования обретено было столь великое духовное сокровище, и тотчас распорядился, чтобы остров Кипр не был в подчинении у патриарха, но самостоятельно управлялся бы своим архиепископом. Распорядился также, чтобы архиепископ кипрский поставлялся своими епископами. Таковая свобода дарована была острову Кипру ради мощей святого апостола Варнавы. С этого времени престол архиерейства кипрского начал называться престолом апостольским, как и прочие патриаршие престолы. Блаженный же Анфим, архиепископ кипрский, был награжден большими почестями от царя и от всего духовного собора. Царь попросил себе Евангелие, обретенное на груди апостола. Приняв его, он украсил его золотом и драгоценными камнями и положил его в царской палате своей церкви. Архиепископ уже дал весьма много золота для построения прекрасного храма на том самом месте, где были обретены честные мощи апостола Варнавы. Таким образом, архиепископ возвратился к себе со славою и честью и в скором же времени выстроил великий и красивый храм во имя апостола. Честные мощи святого апостола он положил во святом алтаре на правой стороне и установил праздновать память святого апостола Варнавы в 11-й день месяца июня, в каковой день были обретены честные мощи его во славу Христа, Бога нашего, славимого со Отцем и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Кандак глаз 4. Господень был еси, всеистинный служитель. Апостолов же явился еси, седьмидесятих первый. Озарил еси с Павлом проповедь твою, всем возвещая Христа спаса. Всего ради песнопение и божественную память твою, Варнава, совершаем. Примечание. Примечание к житию апостола Варфоломея. Лидия и Мизия, северо-западные области Малой Азии. Город Иерополь, с греческого священный город, находился в малазийской области Фригии. Иераполь некогда имел епископа, присутствовавшего на Первом Вселенском соборе в 325 году. В настоящее время здесь одни развалины, и место это служит пристанищем для прокаженных. Ехидна – ядовитая змея, величиною более сажени. Уязвление ее очень опасно и в большинстве случаев оканчивается скорую смертью. Память святого апостола Филиппа из 12 празднуется 14 ноября. Ликаония – одна из серединных областей Малой Азии на границе с Фригией. Память святой Мариамны 17 февраля. Пантен жил в III веке. Один из знаменитых учителей Александрийской школы, в которой получили христианское просвещение многие из отцов церкви. Великая Армения. Горная страна между рекой Курую и верховьями рек Тигра и Ефрата. Она называлась Великую Армению в противоположность Малой Армении, области между верховьями реки Ефрата и Галаса, которая входила в состав царства Митридата Понтийского, а с 70 года по Рождестве Христовом в состав Римской империи. Альбан или Альбанополь, также Абарнополь, город на западном берегу Каспийского моря, нынешний Баку. Святой апостол Варфоломей скончался в 71 году по Рождестве Христовом. Липара – один из Эолийских островов между Италией и Сицилией. При императоре Анастасии около 508 года мощи святого апостола Варфоломея перенесены были из Альбана в город Дары в Месопотамии, когда в 574 году персы овладели этим городом, то некоторые из дарских христиан взяли святые мощи апостола и удалились с ними к берегам Черного моря, где были застигнуты врагами, которые бросили честные мощи в море. Но они не потонули, а приплыли чудесно на остров Липару. Впоследствии остров был взят арабами, которые рассеяли мощи апостола Варфоломея, но они чудесным образом были собраны воедино. Святой Варфоломей явился одному монаху и указал место, где найти их. После этого мощи святого апостола были перенесены в неаполитанский город Беневент в IX веке, откуда их перенесли, по крайней мере, часть святых мощей в X столетии в Рим. Перенесение мощей святого апостола на остров Липару вспоминается церковью 25 августа. Преподобный Иосиф Песнописец жил в IX веке. Память его празднуется церковью 4 апреля. Примечание к житию апостола Варнавы. Остров Кипр находился в северо-восточном углу Средиземного моря. Моисей – знаменитый вождь и законодатель народа еврейского, первый священный писатель, живший за 15 веков до Рождества Христова. На горе Синай он получил от Бога 10 заповедей и сподобился видеть славу Божию. Все полученные от Бога заповеди и установления, равно как и первоначальную историю народа еврейского, он изложил в первых 5 книгах Библии, Пятикнижие Моисеева. Память его празднуется Святой Церковью 4 сентября. Аарон – первый первосвященник народа израильского, брат пророка Моисея. Исход, глава 7, стих 7. Самуил – пророк и судья народа израильского, живший в XI веке по Рождестве Христовом. Его жизнь и деятельность описаны в первой книге царств. Память его совершается 20 августа. Исаия – знаменитый пророк иудейский, живший и действующий в XIII веке до Рождества Христова при 4 царях иудейских – Озии, Иоафаме, Ахазе и Иезекии. Пророчества Исаии, относящиеся к Иисусу Христу, настолько ясны и определенны, что пророка Исаию по справедливости называют ветхозаветным евангелистом. Память его празднуется Святой Церковью 9 мая. История обращения Савла изложена в 9 главе, стих с 1 по 19, книги «Деяния апостолов». Город Дамаск лежит к северо-востоку от Палестины, при восточной подошве Антиливана. Тарс – большой в древности город, находившийся в Малазийской области Киликии. Остатки этого города сохранились и теперь. Голод, предсказанный пророком Агавом, действительно был в Палестине в 44 году при кесаре Клавдии. Деяния, глава 11, стих 28. О сильном голоде, свирепствовавшем в то время в Палестине, свидетельствуют и многие светские писатели того времени, как, например, Иосиф Флавий, Светоний, Тацит и другие. Впоследствии, во время пребывания апостола Павла в Кесарии, он предсказал ему также заключение в узы. Деяния, глава 21, стих 10-11. Память святого пророка Агава совершается Святою Церковью 8 апреля. История жизни и деятельности святого апостола Павла изложена в книге «Деяния апостольских». Смотри также святого апостола Павла ниже под 29 числом. Селевкия. Приморский город в Сирии, на берегу Средиземного моря, недалеко от устья реки Оронта, в 25 верстах от Антиохии. Город этот был основан царем сирийским Селевком Никатором за 300 лет до Рождества Христова. Город Саламин находился на восточной стороне острова Кипра. Развалины его указывают вблизи селения Фамагуста. Город Паф находился на противоположном Саламину берегу острова Кипра. Паф был главным городом острова и резиденцией проконсула. Икония. Малазийский город, ныне Кония. Ликаония, Малазийская область. Зевс или Юпитер, верховный бог греко-римской религии. Гермес или Меркурий, считался у древних греков и римлян покровителем торговли и промышленности. Город Атталия находился в малазийской провинции Памфилии, близ Пергии, недалеко от берега Средиземного моря. Ныне здесь местечко Антали с 800 жителей. Некоторые предполагают, что святый апостол Варнава после проповеди на острове Кипре и в других местах снова присоединился к святому апостолу Павлу, разделял его проповеднические труды. Думают также, что именно Варнава был тем братом, посланным апостолом Павлом вместе с Титом к Коринфянам, который, по словам апостола Павла, прославляется по всем церквам за благовестие. 2 Коринфянам, глава 8, стих 18. Медиолан или Милан. Италийский город, находившийся в провинции Ломбардии, в истории христианской церкви известен как место архипастырской деятельности святого Амвросия, знаменитейшего отца и учителя западной церкви, жившего в IV веке. Память его совершается Святой Церковью 4 декабря. Кончина святого апостола Варнавы последовала около 62 года. Ефес – малазийский город, лежавший между Смирной и Милетом, при реке Каистре, недалеко от впадения ее в Икарское море. Четвертый Вселенский собор происходил в 451 году и был создан для обличения ереси архимандрита Константинопольского Евтихия, утверждавшего, что в Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено божеством и потому признававшего в нем только одно естество – божеское. Халкидон или Колхидон – первоначально мигарская колония на берегу Пропандиты, Мраморного моря. При христианских императорах Халкидон был столицей малазийской провинции Вифинии. Аполлинарий, епископ Ладикийский, несправедливо учил, что Сын Божий, воплотившись, принял не полное человеческое естество, но только душу и тело человеческие. Ум же человеческий у него заменяло божество. Ересь эта была осуждена на Втором Вселенском соборе, происходившем в городе Константинополе в 381 году. Зенон царствовал с 474 года по 491 год. Честные мощи святого апостола Варнавы были обретены между 485 годом и 488 годом.